добрался однажды до Утгарда и разглядел с высоты дом одного великана. Великана звали Гэрёдом, совсем как того конунга, у которого когда-то побывал всеотец. По совести молвить, два Гэрёда, два кровавых копья вполне стоили друг дружки. Но, конечно, они никогда не слышали один о другом. Двор великана стоял между серых гор, одетых в каменные осыпи, словно в плащи. Тени облаков бродили по склонам, по пятнам зеленого мха, уцепившегося за откосы. Мутная река, порождение ледников, бежала внизу. Любопытный Локи решил спуститься во двор и подслушать, о чем говорят великаны. Покружившись, уселся он на стену, вырубленную в скале, и стал оглядываться вокруг. Тут заметил его сам Гэрёд, сидевший в палате. Ему понравился красавец Кречет, серебряно-белый, с длинными крыльями. Подозвав слугу, он велел забраться на стену и попробовать изловить сокола. «Обучу его и стану охотиться, или дочкам отдам». Ибо у великана были две дочери — Гьяльп и Грейп, и обе в отца, могучие, безобразные и жестокие, настоящие великанши. Слуга, посланный Гэрёдом, послушно полез за соколом по стене. Локи сверху смотрел, как цепляется великан за гладкие камни, и про себя потешался, предвкушая, как подпустит его вплотную и взмоет в последний миг из-под носа. Молодой великан, конечно, понятия не имел, что ловит хитрого аса. Он тихонько посвистывал соколу и говорил с ним ласковым голосом, показывал утиные крылья и кусочки вкусного мяса. Сокол же искоса поглядывал на него, чистил клюв, ерошил перья, любуясь узором, бурым на серебре. Вот слуга, и задрав колени и локти, дополз до самой вершины, вот осторожно и медленно протянул руку, прянул Локи лететь, расправил сильные крылья, и не тут-то было. Накрепко пристали соколиные лапы к камню скалы. Вспомнил тогда сын Лаувейн про колдовство орла Тьяцы и палку, прилипшую к ладоням. Но поздно. Схватил его слуга, завернул осторожно в холстину, спустился во двор и отдал хозяину. «А глаза-то у тебя не птичьи», — промолвил Гэрёд, развернув тряпку и осматривая добычу. «Ну-ка, отвечай, оборотень, кто ты таков?» Это знают во всех девяти мирах. Волшебство может как угодно переменить руки, ноги, лицо, но не глаза. Ведь в глазах отражается подлинная душа. Вот почему оборотня всегда легко отличить по глазам. И как не царапался Локи кривыми соколиными когтями, как не разевал отточенный клюв, блестевший будто сталь, Гэрёд так и не поверил, что перед ним обычная птица. Хорошенько связал Локи крылья и запер в темный сундук. «Посиди здесь, авось и разговоришься». Тщетно пробовал Локи вернуть свой истинный облик, вырваться из душного сундука. Но плохо слушаются заклятия, когда связаны руки, а сундук был вдобавок окован железными полосами. Известно ведь, что никаким колдовским чаром с железом не справится. Отчаявшись, Локи стал ждать возвращения Гэрёда, чтобы поведать ему о себе всю правду. Но великан не торопился расспрашивать. Лишь через 3 месяца вспомнил он про пернатого пленника и вытащил его. «Ну, что скажешь теперь?» «Локи меня называют. прохрипел пересохшим клювом отощавший, измученный аст.